Как я и опасался, болото расперло весенними водами, и нам пришлось забрать южнее, удлиняя свой путь на сутки, а то и двое. Весна катилась нам навстречу. Днем через небо то хмурое, то солнечное летели и летели бесконечные птичьи стаи, оживали леса. Реки вспучивали разливающиеся воды, лед кряхтел и трещал, по ночам это даже пугало. Звуки были резкие и оглушительные, как артиллерийская стрельба или удары грома. На 12-й день начался разлив, и я понял, что мы не успеем и за 2 недели. Но, если честно, меня это не очень беспокоило. Сергей и Ленка шли со мной. Мы возвращались. Мы с Ленкой во время короткой дневки в очередной раз сушили сапоги, поставив босые ноги на вещмешки. От сапог валил пар. Налетели какие-то мошки, толклись чуть в стороне, хорошо еще не кусались. Сергей должен был вернуться с минуты на минуту. Он убежал на пару километров вперед посмотреть, что там и как. Мы как раз успели заживать по пластинке копченого мяса, когда Сергей показался на опушке метрах 100 от нас. Он бежал, быстро скользя по раскисшей над подснегом земле. «Что случилось?» — быстро спросил я. Мой друг, присев на корточки, махнул рукой назад. «Во-первых, там огромное стадо мамонтов, я такого еще не видел. А во-вторых, 2 человека идут на лыжах в нашу сторону по опушке леса». «Ну что ж», — я отряхнул подошвы ног и начал натягивать сапоги. «Удивительно, что мы до сих пор никого не встретили. Пошли знакомиться». 2 бежали на лыжах ходко, умело. 1 впереди, 2 следом метрах в 5. Капюшоны курток у обоих были сброшены, и хотя нас разделяло 200 метров, я видел, что первый темно-русый, как я, а второй блондин. Едва я это подумал, оба остановились и, явно перебросившись какими-то репликами, обнажили оружие. Почуяли нас, опытные, очень, и странно знакомые. Впрочем, этот мир на всех накладывает свой отпечаток, нивелируя реакцию на опасность у разных, но поживших здесь людей. «Лен, ты посиди здесь». Сергей тоже держал палаш в руке. «А мы пойдем поглядим. Пошли, Олег». «Пошли?» Я поднялся с колена. Мы успели сделать друг другу навстречу около 100 спокойных шагов. Потом Сергей остановился, а я, запнувшись на миг, ускорил шаг, чувствуя, как вновь поднимается во мне знакомая бурная радость и замечая, что Сергей бегом нагнал меня. Мир все-таки был не очень велик. Не вообще, а для тех, кого мы зовем друзьями. Андрюшка Альхимович и Йенс Крумер тоже спешили нам навстречу, и ничего в этой встрече не было странного, только хорошее, словно сигнал о том, что жизнь начинает налаживаться заново.